«Простите», — покраснев, пробормотал юноша, — «я не понимаю». «Ты англичанин, так? Приехал искать золото, алмазы?» «Да, мэм, именно алмазы». Затащив его в коридор, она захлопнула дверь. «Тебе понравится, вот увидишь. У меня здесь все удобства, какие только требуются для молодых людей». Джейми с ужасом подумал, не входит ли в перечень так называемых услуг и благосклонность самой вдовы, и от души понадеялся, что это не так. «Я миссис Венстер», — кокетливо объявила она. «Ну, приятели, зовут меня Диди». И широко улыбнулась, показав золотой зуб спереди. «У меня предчувствие, что мы станем хорошими друзьями. Просите о чем угодно». «Благодарю, вы очень добры», — кивнул Джейми. «Не знаете ли, где можно купить карту города?» Раздобыв карту, Джейми часами бродил по улицам, восхищенно разглядывая богатые кварталы, то и дело останавливаясь перед красивыми двухэтажными зданиями с плоскими крышами и аккуратно оштукатуренными фасадами. Заглядывал в предместья, чуть не падая от усталости, добирался до дому, преследуемый насекомыми, питавшими к нему, по всей вероятности, особую ненависть. Огромные жужжащие стаи жирных черных мух были повсюду, и, возвратившись к себе, Джейми обнаружил, что в комнате их тоже полно. Темная шевелящаяся масса сплошь покрывала стены, стол и постель. Пришлось идти к квартирной хозяйке. «Миссис Венстер, нельзя ли как-нибудь выгнать мух из моей комнаты? Они...» Визгливо засмеявшись, хозяйка ущипнула Джейми за щеку. «Ничего, малыш, со временем все привыкают, вот увидишь». Канализация в Кейптауне находилась в ужасающем состоянии, и после захода солнца омерзительная вонь окутывала город плотным покрывалом. Но Джейми обнаружил, что способен вынести и это. Кроме того, он нуждался в деньгах, без которых и думать было нечего отправляться на алмазные прииски. Все предупреждали, что без денег там и шагу не сделать. На второй день пребывания в Кейптауне Джейми нашел работу возчика в фирме по доставке товаров. На третий устроился в ресторан мыть посуду после обеденные часы. Питался он объедками от посетителей, но еда оказалась странной на вкус, и юноша тосковал по материнской стряпне, хотя не жаловался даже про себя, жертвуя собственным здоровьем, лишь бы побольше накопить и поскорее добраться до сказочной сокровищницы. Джейми сделал выбор, и ничто теперь не могло остановить его. Ни изнурительный труд, ни пропитанный миазмами воздух, ни тучи мух, не дававшие спать. Юноша чувствовал, что отчаянно одинок и несчастен в этом чужом городе, без родных и друзей, и хотя не был любителем шумных компаний, тяжело переживал полнейшую обособленность от окружающих. Наконец настал великий день, когда Джейми удалось собрать огромную сумму — 200 фунтов. Пришла пора прощаться с городом и отправляться на поиски сокровищ. Билеты на места в фургонах, перевозивших пассажиров на алмазные прииски Клипдрифте, заказывались заранее через транспортное агентство, располагавшееся в маленьком деревянном депо у пристани. Когда Джейми добрался туда к 7 утра, в здании набилось столько народа, что войти не было никакой возможности. Сотни искателей счастья, приехавших из России, Америки, Германии, Австралии и Англии, боролись за право оказаться в фургоне. они бранились на десятках языков, кричали, вопили, умоляли совершенно ошалевших кассиров отыскать хотя бы одно местечко. Джейми заметил, как плотный ирландец с трудом протиснулся сквозь толпу к выходу, кулаками расчищая себе дорогу. «Простите», — обратился к нему юноша, — «не знаете, что там происходит?» «Ничего», — раздраженно пробурчал тот. «Все билеты раскуплены на 6 недель вперед». И, увидев, каким расстроенным стало лицо Джейми, добавил: «Этого еще ничего, парень, но проклятые ублюдки берут по 60 фунтов за человека». Для Джейми такая цена была совершенно невероятной. «Неужели нет никакого другого способа добраться до приисков?» «Целых 2. Пешком или голландским экспрессом». «Что такое голландский экспресс?» «Фургон, запряженный валами. Скорость 2 мили в час. К тому времени, как доберешься до места, все алмазы уже кончатся». Джейми МакГрегор не имел ни малейшего намерения сидеть в Кейптауне, дожидаясь, пока истощатся алмазные прииски. Поэтому все утро провел, пытаясь найти выход. Как раз к полудню он достиг цели. Проходя мимо платной конюшни, юноша заметил вывеску «Почтовое депо» и, повинуясь внезапному импульсу, переступил через порог. В просторном помещении находился всего один человек, до того тощий, что, казалось, все кости выпирают наружу. Он грузил большие мешки с почтой в высокий двухколесный экипаж с ящиком под сиденьем. Джейми, постояв секунду, наконец решился обратиться к незнакомцу. «Простите, не вы случайно доставляете почту Климдрифт?» «Точно, как раз загружаюсь». Внезапная надежда загорелась в душе юноши. «Пассажиров берете?» «Иногда». Почтальон оторвался от своего занятия и глядел Джейми. «Сколько тебе лет?» Странный вопрос. Джейми пожал плечами. 18, а что?» «Не берем никого старше 21-22. Здоровье хорошее?» «Час от часу не легче». «Да, сэр». Тощий мужчина выпрямился. «Думаю, ты подойдешь. Отправляемся через час. Плата 20 фунтов». Джейми все еще не мог поверить такой удаче. «Вот здорово! Пойду соберу чемодан и...» «Никаких чемоданов! Захвати с собой только рубашку и зубную щетку». Джейми впервые пригляделся к повозке, маленькой, грубо сколоченной. Почти все пространство занимали мешки с почтой, и только за спиной кучера оставалось немного места, где мог усесться еще один человек, правда, скорчившись в самой неудобной позе. Путешествие обещало быть нелегким. «Договорились, вслух», — сказал юноша. «Пойду за рубашкой». Когда Джейми вернулся, возчик уже запрягал лошадь. Рядом с повозкой стояли еще 2 крепких молодых людей, один — приземистый брюнет, другой — высокий светловолосый швед. Оба как раз вручали кучеру деньги. «Погодите-ка», — вмешался Джейми, — «вы ведь сами сказали, что возьмете меня?» «Всех возьму», — кивнул тот. «Полезайте». «Всех 3? «Точно». Джейми не имел ни малейшего представления о том, как все они уместятся в таком маленьком экипаже, но твердо намеревался выехать именно сегодня. Подойдя к остальным пассажирам, он назвал себя. «Олик», — кивнул темноволосый. «Педерсен», — представился швед. «Повезло там, правда? Хорошо, что не все знают о таком способе путешествий», — воскликнул Джейми. «Да нет, всем давно это известно, Макгрегор», — пожал плечами Педерсон. «Да только не у каждого хватит дух, чтобы на такое пойти. Разве что у совсем отчаявшихся». Не успел Джейми спросить, что имеет в виду швед, как возчик велел садиться. Трое мужчин кое-как втиснулись в повозку. Колени высоко подняты, спины силой прижаты к деревянной спинке сиденья кучера. Джейми выпало место как раз посередине. Невозможно было ни двинуться, ни глубоко вздохнуть, хотя он продолжал убеждать себя, что все еще не так плохо. «Держись!» — пропел кучер, и мгновение спустя они уже мчались по улицам Кейптауна в направлении Клипдрифта, где и находились вожделенные алмазные прииски. Пассажиры, путешествующие в фургонах, запряженных валами, пользовались относительными удобствами, поскольку места было много, и брезентовые навесы защищали от палящего солнца. В каждом фургоне помещалась дюжина пассажиров, а на остановках можно было пообедать и отдохнуть. Путешествие занимало 10 дней, но почтовые экипажи — дело другое. Они вообще не делали остановок, разве только чтобы сменить лошадей или кучера. Четверо суток бешеной скачки по немощенным дорогам любого могли довести до полусмерти. Рессорами такие тележки не были снабжены, и каждый толчок был подобен по силе удару лошадиным копытом. Джейми стиснул зубы, моля лишь о том, чтобы наступила ночь. К утру он отдохнет, поест и вновь будет готов к изнурительной езде. Но к вечеру экипаж остановился всего на 10 минут. Запрягли новую лошадь. На сиденье сел сменный возчик и тронул с места таким же бешеным галопом. «Почему мы не остановились передохнуть?» — спросил Джейми. «Никаких остановок», — пробурчал кучер. «Это почтовый экипаж, мистер. Нужно спешить. Не до отдыха тут». Всю долгую ночь они скакали без остановки по пыльным ухабистым дорогам, взбираясь на холмы, спускаясь в лощины, оставляя позади выжженные равнины. На теле Джейми не осталось живого места. Кожа покрылась синяками от непрерывных ударов. Он смертельно устал, но уснуть был не в силах, и каждый раз, когда удавалось задремать, тут же вскидывался. Даже ноги было некуда вытянуть, а с боков его неимоверно стискивали соседи. Пустой желудок настойчиво напоминал о себе. Мускулы ныли от недостатка движения. Джейми понятия не имел, сколько времени пройдет, прежде чем они, наконец, смогут остановиться и поесть. Нужно было покрыть расстояние в 600 миль. И Джейми Макгрегор отнюдь не был уверен, что доживет до конца этого путешествия. Как, впрочем, и в том, хочет ли вообще дожить до этой минуты. К концу вторых суток муки стали нестерпимыми. Спутники Джейми были в таком же жалком состоянии и даже не имели сил жаловаться. Теперь-то юноша понимал, почему компания требовала, чтобы пассажиры были молоды и здоровы. На следующее утро они добрались до Грейт-Карру, где начиналась настоящая пустыня. Гигантский вельт простирался, насколько хватало глаз. Бурая, унылая равнина, сжигаемая безжалостным солнцем. Пыль, жара и насекомые душили пассажиров. Иногда сквозь болезненно-обморочную дымку Джейми замечал группы людей, медленно бредущих в том же направлении, одиноких всадников и десятки фургонов, запряженных валами по 18-20 голов в упряжке. Погонщики, размахивая длинными кожаными кнутами, с криками подгоняли медлительных животных. Огромные повозки везли на тысячи и тысячи фунтов товаров. Старательское оборудование, продукты, палатки, печи, муку, уголь, керосиновые лампы, кофе и рис, сахар и вино, одеяло и свечи, виски и обувь. Эта дорога была единственной ниточкой, связывающей заброшенные поселки старателей Климдрифта с цивилизацией, позволяющей им выжить. Только когда почтовый экипаж пересек Оранжевую реку, мертвенное однообразие Вельда сменилось более радостным пейзажем. Растительность стала гуще, появилась зелень. На красной почве то и дело встречались островки высокой травы, сгибающиеся под ветерком. То тут, то там торчали терновые кусты. «Я должен выдержать это», — тупо повторял про себя Джейми. «Должен».